Глава 4. Филин, я понимаю, что вопрос не слишком своевременный, не слишком тактичный и в чем-то даже, наверное, интимный, но... У тебя ведь есть план? Морген с очень печальным видом взирал на наших противников. Не ссы в трусы, сейчас все будет. И что будет? Я их всех убью. Один? Ага, смотри внимательно. Я перекинулся в свою летающую форму, расправил крылья и взмыл в небо. За спиной раздалось. Он что, серьезно? Стоило мне пересечь какую-то незримую черту, и я очнулся на точке возрождения в центре замка. Хм, осечка. Чем это меня? Молнией. Дубль 2. А теперь что? Огненное копье. Ладно, попробую ножками. Я спрыгнул с крепостной стены и с самой зверской рожей побежал на наступающую волну людей. А, видимо, что-то из телекинеза. Стрела тьмы. Ледяное копье. Вон тот куст сожрал. Болт в голову. Кислота. Сам догадался. Водяная плеть. Понятия не имею, но было прикольно. После 300-й смерти я приуныл. Морген, я так не играю. Я явно что-то упускаю. Не выходит даже до дистанции заклинания добежать. А чего ты хотел? Хорошо сработанная группа неписей и игроков уровня 100+. Ты мне лучше объясни, почему они встали в 200 метрах от крепости и начисто нас игнорируют? С такими возможностями они крепость превратят в пепел за минуту. Или меньше. Игровая условность. Взятая крепость, неприкосновенная для штурма в течение 3 дней. Да и я бы клал... Филин, знаю тебя, ты бы клал и на законы физики. Но она физически неприкосновенная. Вокруг нее абсолютное поле отторжения. И что теперь? Что теперь? Постоят они тут несколько дней, пока мы дозреем. Неписи вырежут, нас на точке возрождения закапсулируют. И оттащат для показательной вечной казни. Точнее, не вечной, но года на 2-3 могут и посадить в залитую цианидом камеру. И даже не вспотеют. Хорошо, попробуем запасной вариант. Луи, Леголас. А? Да, босс. В общем, диспозиция такая. Надо прорваться до мудозвонов, которые нас окружили, и убить сколько сможете. Леголас танкует, Луи дамажит. Есть нехилый шанс, что вражеские маги самоубьются об Луи. Ладно. Леголас даже уточнять не стал. Может рассказать ему про дзен-буддизм. Легко станет великим гуру. Научить его многозначительно хмыкать и улыбаться, главное рот не раскрывать ему. Во, будет великим мудрецом, взявшим обет молчания. От обдумывания нетривиальных кадровых решений меня оторвало сообщение в чат от Луи. 1000 золотых за попытку. 10. И передавай привет бабушке в Израиле. 950. И у меня нет бабушки в Израиле. У таких, как ты, всегда есть бабушка в Израиле. 11. Филин, я наемный работник, и это может быть очень болезненно. 900. 2 часа спустя. 112 и не золотым меньше. Судя по лицу Луи, он был на грани истерики. Договорились, лови в личку контракт. Да если бы моя бабушка узнала. Луи сам себя оборвал. А у тебя мама не еврейка? Круче, Луи, круче. У меня в роду цыгане были. Однажды я продал идею за 100 000 долларов. Идею? Ага, идею. Не бизнес-план, не патент, не фирму, а именно идею. И как? Хороша идея была. Много на ней подняли? В том-то и прикол, что нет. Прогорело в момент, но я был очень убедителен. А еще у меня в семье есть предание. Какое? Что моими первыми словами были не мама и папа, и даже не мозги. «Дай», — выдвинул версию Морген Хант. «Нет, со слов моих родителей, моими первыми словами были: «Ты будешь слушать меня!» «Всё, а теперь вперёд на подвиги! Венсер, набери пиво из реки! У нас есть чего закусить? Не всё же мне народ развлекать!» В новом составе группы дело пошло веселее. Луи с Леголасом, разогнавшись, выскочили из-под купола и сразу попали под огонь магов, с интересом смотревшими, что там произойдёт дальше. Первое заклинание, видимо, что-то из Школы Огня, бившее по площади, внезапно стянулось в воронку и превратило Леголаса в кучу жирного пепла. Второе ударилось об Луи и разлетелось фонтаном искр. Третье покрасило бывшего жреца в ядовитый зелёный цвет. Обеспокоенные маги стали кидать заклинания активнее. В итоге, в 10 метрах от прикрывающих магов-латников, которые сдвинули щиты, Луи разлился зелёной лужей. Второй раз повторился почти зеркально, только теперь в наших камикадзе полетели стрелы. И померли они на метров 5 ближе к крепости. Третий забег закончился ещё быстрее. Луи очень живописно пророс ветвями, на которых тут же расцвели симпатичные цветочки голубого цвета. Раз на 15-й заклинание отразилось от нашего высокооплачиваемого камикадзе и катком размазало впереди стоящих воинов, которых, к моему огорчению, очень оперативно воскресили жрецы. «Нет, ну и как с этими бессмертными ублюдками бороться?» Раз на 30-й Банзай команду решили взять на мечи, предварительно дав залп из арбалетов. Какой это было ошибкой для имперцев, они поняли очень быстро. Луи, осатаневший от такого числа смертей, напоминал взбесившегося Гала из старого фильма. Воины разлетались от ударов булавы и щита, будто выпущенные из катапульты. Интересно, сколько у него параметра силы? В итоге, не на шутку испугавшиеся маги накрыли бывшего жреца и человек 40 своих солдат каким-то масс-скиллом. Вернее, тремя. В итоге все умерли. Но, как показала практика, ничто человеческое нашим противникам не чуждо. И месиво из тел накрыло, видимо, заклинание массового воскрешения. Луи, конечно, тоже ожил. Начался второй тур кровавого цирка, в результате которого орущего благим матом жреца скрутили. Только вот он, осознав ситуацию, проорал «божественная сила», и его тело распалось на несколько десятков крупных крыс. Где-то примерно после 100-й попытки забеги потеряли всякую результативность. Вражеские маги стали действовать опосредственно, и Луи с Леголасом либо рвало на части гравитацией, либо земля разверзалась под ногами. Пришлось остановить веселье. Поливание врагов заклинаниями привели только к неярким вспышкам защитного купола, закрывающего армию. В крайне унылом настроении все разошлись спать. До падения защиты осталось 4 дня. «Меня посетила муза!» Я подпрыгнул с кровати в лихорадочном возбуждении. «Шиза тебя посетила! Уймись, 5 утра!» Селена повернулась на другой бок. «Нет, у меня гениальная идея, с ней мы точно победим. И всех убьём. Селена, просыпайся, мне нужна твоя помощь». «Ага, всех убьём, увеличим член на 10 сантиметров без операций, заработаем денег и решим уравнение Шмидта-Вейссера в семимерном пространстве Экоола. Филин, умолкни». «Но...» Мощным ударом в грудь меня выбросило из окна. Упал я неудачно и через пару минут рассматривал на крыше соседнего здания своё скрюченное тело. Левая нога, истекая кровью, начала исчезать. Пара капель крови упала на вышедшего из двери дуболома. Тот брезгливо сморщился, отскакивая в сторону. Выставленная стража обалдела, рассматривала действо. «Рота, подъём!» Свой крик я дополнил заклинанием случайной мысли. Из окон полетели заклинания и пара болтов. Но я увернулся. Минут через 10 на площадку перед замком, позёвывая и ругаясь, выползла армия хаоса. «Селена, ты всегда сразу убивать начинаешь. А как же предупредить?» «Это и было предупреждение. Раз разбудил, говори, чего хотел. Хрен бы с ним хотел». «Зачем ты хотел это в 5 утра?» Я придумал, как нам начать убивать имперцев. Дуболом, почему тут нет огнестрельного оружия? А нахрена? Можно мага позвать. Зачем такой анахронизм? Молния быстрее, огонь поражает сильнее. Воздух вообще хрен заметишь. Магов много. Эх, не уважают тут законы термодинамики. Кто владеет телекинезом? Как оказалось, телекинезом владел проф. Я нарисовал на земле свою идею. Профессор попросил нормальный чертеж и дал мне несколько листов бумаги. После первичного эскиза в дело вступили Дуболом и Огурец. Последний оказался аж профессором и чуть ли не академиком, работающим в области материаловедения. От когнитивного диссонанса все зависли на долгих 5 минут. Дуболом в реале был инженером. Начались споры, переходящие на личности. За это время меня 3 раза отправили на точку респауна. 1 раз Огурец и 2 раза профессор. 3-й раз, открыв глаза и полюбовавшись на каменную статую самому себе в одних трусах, я пришел к выводу, что это неправильные ученые, и делают они неправильную науку. Вот скажите, каким должен быть мир, в котором профессор и почти академик в ходе обсуждения конструкции может оторвать оппоненту голову со словами «Учи матчасть»? Я представил, как тот принимал экзамены у студентов и хихикнул. В итоге первое собрание ОКП «Хаос и Ко» закончилось тем, что главного инвестора и основателя отправили будить наших магов, которые к тому времени тихонько расползлись досыпать. Будить Селену я малодушно отправил Леголаса. Сам осторожно поскребся в дверь Венсера, прячась за дверным косяком. Легче всего пришлось с Фаустом. Он просто поднялся со словами «Чего желает повелитель?». Когда я вернулся, в башне донжона было выбито 2-е окно. Леголас уныло сидел на точке возрождения, а Селена ругалась матом, черкая что-то на бумаге. Я заглянул через профа на оборудованный стол и тихо обалдел от 10 листов формул и графиков. Господи, куда я попал? У Селены оказалось высшее математическое образование. Еще через 10 минут меня начали самым наглым образом гонять по всему замку в поисках нужных материалов. Я припахал к этому делу всех, кого смог поймать. Прошло 2 часа. У стены высилась изрядная гора всякого железа. «А где мы возьмем мифрил? Его 10 кило надо минимум». Селена задумчиво рылась в отсортированных материалах. «Может, на аукционе заказать? Филин, надо купить несколько слитков мифрила. Выдели финансы». «Эх, куда я денусь? Сколько надо?» 300 000». Я поперхнулся чаем, обварив кипятком ногу. Одеться я так и не успел. «Можно адамант взять, его меньше надо будет. Да и не факт, что обработать сможем». «Стив, сейчас кто-то умрет. «А?» Призыватель уставился на меня с удивлением. «Б! На месте пещеры сколько адаманта осталось?» «Много». «А с хера ли мы его не продали? Там несколько тонн этой дряни антинаучной было». «Тонна? 2?» «Наверное». «Сука, 400 лямов, а я утащил 10 кило, и то часть отдал за ручку для струны». «Филин, ты куда?» «Плакать от жадности». «Филин». «Что, Филин? Крутой орбитальный аэрокар стоит 25 000 золотых. Квартира в Москве стоит 10 миллионов золотых. Зарплата 1000 золотых». Килограмм какой-то херни 210 тысяч. Это 8 аэрокаров или 17 лет нормальной работы. А я проебал 400 лямов. Идите нахуй с такой экономикой. Филин. Что? Что ты мне скажешь, Моргенхант? Давай, обрадуй. Цена того заклинания, которым ты меня убил тогда с рейдом, это ведь было любое желание, составляет около 10 миллионов. Я молча поднялся с брусчатки площади, на которой сидел, обхватив голову руками, и перемахнул через стену. Вид бегущего мужика в одних трусах так шокировал противника, что в меня даже не стали стрелять. За 10 метров до рядов латников я вывернул себе шею на 180 градусов, активировав обилку самоубийцы и бросился с голыми руками на солдат. Даже кого-то убил.